Но все-таки загадка остается загадкой. Неоднократные ошибки в Большой советской энциклопедии свидетельствуют о том, что судьбы русских в 20 веке настолько трагичны и фантастичны, что верить нельзя даже самым точным энциклопедиям. Что касается предателя Бориса Андреевича Вилькицкого, то его трагическая судьба фантастична во всех отношениях. Каким-то чудом, несмотря на предательство, его имя, в отличие от имени того же Александра Васильевича Колчака, сохранилось на карте Арктики. Туда даже умудрились присобачить имя, не имеющего никакого отношения к Арктике, Барзаписа Демьяна Бедного, назвав его именем целую группу островов. Разумеется, не забыли драгоценных Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Именем Бориса Андреевича Вилькицкого был назван пролив, правда, в несколько обезличенном виде. Первоначально он был назван проливом Бориса Вилькицкого, помимо того, Амундсеном названы в честь его острова Вилькицкого у восточного побережья Таймыра. Может, благодаря этой обезличенности они и остались на карте, хотя на ней существуют и другие острова Вилькицкого в северо-западной части архипелага Норденшольда, названный в честь его отца Андрея Ипполитовича, выдающегося гидрографа, в течение 10 лет проработавшего на севере и подававшего пример стойкости и выносливости своим подчиненным. Вилькицкий-младший, тогда еще не предатель, как полярный исследователь не посрамил имени своего отца. Настоящая слава пришла к Вилькицкому-младшему в 1915 году, когда возглавляемая им экспедиция на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» успешно завершила поход по Северному морскому пути. Экспедиция обогатила русскую науку многими открытиями. В частности, она открыла обширный архипелаг, именуемый ныне Северной землей, пролив между которой и материком и был назван проливом Бориса Вилькицкого. И название сохранилось благодаря отпадению имени. Оно как бы целиком стало ассоциироваться с именем его отца, который не успел стать предателем, так как умер в 1913 году. Так что Борис Андреевич заработал флигель-адъютантские аксельбанты, как и отец, генерал-лейтенантские погоны, не за шарканье в аристократических салонах и не за то, что женился на фрейлине двора его величества. Борис Андреевич Вилькицкий покинул Россию в 1920 году, с отступающими белыми частями. Он снаряжал и проводил сквозь льды Белого моря ледокол «Минин» с правительством генерала Миллера. Его, видавшего виды офицера полярной гидрографии, потрясло, как вчера еще важные персоны, претендовавшие на роль спасителя России, ссорились, словно базарные торговки, из-за места в каюте, затевали интриги, обвиняли друг друга в предательстве, заискивали перед генералом Миллером в надежде, что тот как-то поможет им пристроиться в Англии. В результате всего этого в норвежском порту Трамсё, куда Минин зашел пополнить запасы угля и воды, Борис Андреевич Вилькицкий сошел на берег.